Глава 12. Фома. Ползу с простреленной ногой в ближайшие кусты. Если Ильхан решит меня добить, здесь я и лягу. Жалко Кристинку. Как она там одна справится со всем этим дерьмом под названием «жизнь»? Она же наивная, черт побери. Розалия воспитала дочь, совершенно не приспособленную к самостоятельной взрослой жизни. Я бы мог ей помочь, дать хороший опыт. Выстрелы позади стихают. Договориться по-хорошему с арабами не удалось. Пришлось устроить перестрелку. Меня взбесил Фазелек, который сказал мне, что сделает с моей Крис, когда я сдохну. «Я трахну голубоглазку сначала в задницу!» — проговорил он голосом Ганнибала Лектора. «Потом в рот, потом опять в задницу, а после отдам ее своей охране на растерзание. И напоследок порадую своего льва молодым мясом». Доля незавидная, согласитесь. Пришлось прострелить ему ноги. А лучше бы яйца. Хотя они у него и так порезаны, старанием моей падчерицы. Вот паренек взбесился из-за этого, что она его так круто отшила. Требовал привести немедленно Кристину и, мол, замнем тему. Но я же не идиот, чтобы позволить кому-то издеваться над моей девочкой таким нечеловеческим образом. Лучше приму смерть. Да и мой дом они ни за что не найдут. Так что у Кристины есть огромный шанс спастись. У нее есть пистолет. Так что пусть прострелит яйца или добьет мудака в случае чего. В общем, неплохо мы постреляли. Многие на поляне полегли. В том числе и из моей команды, ребята. Надо будет помочь деньгами их оставшимся семьям. Оборачиваюсь и смотрю, нет ли за мной преследования. Никого. Кажется, они уехали. Лень гонять по лесу раненого волка, сам сдохнет. Опираюсь спиной на ствол дерева и перевожу дух. Дело плохо. Крови потерял немерено. Выживу ли? Но я же обещал, что вернусь к узенькой влажной крошке и трахну ее еще раз. Это придает мне сил. Перетягиваю ногу, из которой хлещет кровища, разорванной футболкой. И ползу дальше. Главное — выйти к другой дороге. Может, кто-нибудь сжалится и добросит до дома. Да, гулять по мокрому лесу ползком — такое себе удовольствие. Но что делать? Жить-то хочется. Только-только радость бытия познал благодаря милой девушке по имени Кристина. А до этого будто и не жил вовсе. Наконец, чудом достигаю трассы и выдыхаю. Я на месте. Ну вот, осталось дождаться попутки. Из-за поворота появляется джип, и я матерюсь, пытаясь слиться с листвой. Чёртовы арабы, они нашли меня, сволочи! Из тачки выпрыгивает шейх Ильхан, и шагом победителя идет ко мне. На нем не царапины. Видимо, Аллах в этот день был рядом с ним и оберегал его. «Ну что, Фома?» Говорит Ильхан, направляя на меня дуло пистолета. «Отбегался ты, физрук. Есть что сказать напоследок?» Крис. Прошло уже столько времени, а его все нет. Неужели все кончено? Не могу в это поверить. Не могу смириться. Снимаю картину со стены и вижу сейф. Ввожу код и открываю дверцу после короткого щелчка. Внутри лежат наличные и пистолет. Все, как и обещал Фома Дмитриевич. Беру оружие и взвешиваю его в руке. Тяжелое. Как им вообще пользоваться? Загуглить, что ли? Перекладываю деньги и пистолет в свою дамскую сумочку. Затем роюсь в шкафу в поисках подходящей одежды. Но, как назло, на полочках лежат только мужские вещи. Белогорский не водил сюда женщин? Я первая, получается? Приятно. Перелопатив кучу шматья, наконец нахожу более или менее подходящие джинсы. Надеваю их и фиксирую на поясе ремнем, чтобы не потерять. Рубашка, куртка — все большого размера. Но пока пойдет и так. Интуиция мне подсказывает срочно отсюда уезжать. Погода испортилась, небо заплакало дождем. Даже думать не хочу, что оно плачет по моему отчиму. С ним все в порядке. Просто временные трудности. И я уверена, что он выпутается. Оставлю ему записку, если вернется. Но надо как-то зашифровать послание на случай, если сюда придут чужие. Пишу. Спасибо за гостеприимство. Но свои обещания надо выполнять. Найдешь меня там, где впервые увидел Розу. Речь, конечно, идет о моей матери. Я слышала, что они познакомились в отеле «Вавилон». Там я и сниму номер, в надежде, что живой и невредимый отчим будет меня искать. А Фазиль ни за что не догадается, где я. Как и велено, добираюсь в город на автобусе. До Вавилона доезжаю на такси. Но перед тем, как войти в гостиницу, захожу в магазин и покупаю себе хорошие вещи. Джинсы, кроссовки, свитшот и куртка. Переодевшись прямо в магазине, позаимствованный мужской шмот выбрасываю в ближайшую мусорку. Надеюсь, Фома меня за это простит. Я знала, что в этом отельчике паспорт не спросят, потому что здесь встречаются любовники, которым не нужна огласка. Дорого. Но это того стоит. Недругам найти меня будет сложно, практически невозможно. Без проблем снимаю себе номер и устраиваюсь у окна. Сердце не на месте. Во время передвижения хотя бы было не так грустно, как сейчас. Хоть плачь. Смотрю на окно, по которому бьют косые струи дождя, и спрашиваю у пустоты. «Где же ты, Фома?»